Змітер Ватюшкевіч, спявак, музыкант. Шарета Алекс, Шостакович Софья, Шевченко Артем, Шатикова Кристина, Шкабара Віталь, Шнут Александр, Шпакрышкал Юрась, Шухрай Іван, Шевсепіев Тимур, Шейн Алексей.